Глава 20. Жесткость ладоней на талии. Первое, что я чувствую, когда просыпаюсь. Немного тянет низ живота, но это и неудивительно после того, что случилось прошлой ночью. Боюсь пошевелиться, потому что не хочу разрушать идеальность ощущения, что в моей жизни вдруг все встало на свои места. Я чувствую себя умиротворенной и эгоистично счастливой, и это не под силу омрачить даже тому факту, что вчера я причинила боль близкому человеку, потому что сейчас я уверена, что все сделала правильно. Я словно долгое время провела под лампой дневного света, ошибочно принимая ее за солнечные лучи, и сейчас открыла настоящее солнце. Осторожно снимаю с себя тяжесть руки и выскальзываю из-под одеяла. Хочу приготовить Тайлеру завтрак до того, как он проснется. Думаю, необходимо что-нибудь сытное с большим количеством бекона. Возможно, придется навестить супермаркет. Я натягиваю лежащую на полу футболку и оборачиваюсь. Тайлер продолжает спать безмятежным сном, сжимая ладонью одеяло, как до этого мою талию. Грудь затопляет прилив солнечного тепла, и мне приходится стопорить в себе желание к нему прикоснуться. У нас будет на это куча времени, ведь мы выбрали друг друга. Все страхи того, что я и Тайлер несовместимы, испарились прошлой ночью. У нас получится. Точка. Бросив на него последний взгляд, я на цыпочках выскальзываю из спальни и закрываю за собой дверь. При дневном свете квартира мне нравится еще больше. В ней много пространства, и здесь я чувствую себя как дома, в отличие от Forest Hills, с тяжеловесной холодностью его интерьера. Тайлер позаботился и о завтраке. В холодильнике обнаруживаются яйца, бекон, несколько сортов сыра и фрукты. Порывшись в ящиках, я нахожу сковороду и приступаю к готовке. Пока нарезаю сыр, мысленно составляю список необходимых покупок. Мой любимый шампунь с маслом органы, кремы, чистящие средства, салфетки, лавандовый ароматизатор, чашки. Я полна энтузиазма превратить эту квартиру в наш дом. Низкий голос позади заставляет вздрогнуть, а тепло рук Наталии окрашивает лицо счастливой улыбкой. «Ты рано встала». Отложив нож в сторону, я поворачиваю голову к Тайлеру. «Не хотела тебя будить». Живот обдает приливом жара, потому что вместо ответа его руки спускаются ниже, прослеживая очертания моих ягодиц, забираются под футболку и тянут хлопок белья вниз. Я впадаю в немой ступор, ошеломленная молниеносным откликом своего тела. Не могу пошевелиться, и возражать тоже не могу. И не хочу, потому что за короткие секунды достигла высшей степени возбуждения. Белье повисает у меня на щиколотках, и я чувствую Тайлера кожей. Его член, горячий и твердый, упирается мне в ягодицы. Глубокое дыхание запутывается в волосах. Пальцы поглаживают соски. Я помогаю ему, шире расставляя ноги и с глухим стоном принимаю вторжение. Все еще болезненно, но несравнимо ни с чем. Отвожу руку назад, чтобы удовлетворить свое утреннее желание к нему прикоснуться. Обхватываю затылок, крепче притягивая к себе. Хочу его ближе, жажду получить каждый его вдох под кожу. От глубины врезающихся толчков тазовые кости больно ударяются о края столешницы. И хотя я не против терпеть, Тайлер предугадывает мою боль, спускает ладони ниже, накрывая ими зоны поражения. Дом — это место, где ты чувствуешь себя в безопасности. Возможно, поэтому Тайлер кажется мне таким родным. Рядом с ним я ощущаю себя защищенной. Я достигаю оргазма быстро, чересчур быстро. Возможно, виной тому эффект спонтанности, а, возможно, потому что я занимаюсь этим с особенным мужчиной, чья первобытная раскрепощенность передается и мне. Тайлер помогает, сжимает сильнее, врезается глубже, не давая ускользнуть ни крупицы моего наслаждения. Когда дрожь пульсации стихает, он неожиданно выходит из меня и разворачивает к себе. В затянутом голодом взгляде я безошибочно считываю немую просьбу. Не отвожу глаз, чтобы не терять нашей связи, и опускаюсь перед ним на колени. Тайлер безмолвно наблюдает за мной, как я обхватываю его у основания и вбираю в себя ртом. От выдающегося размера горло окольцовывает спазм тошноты, и голова немного плывет от нехватки кислорода. Но то, как Тайлер жадно следит за скольжением, воодушевляет меня не сдаваться. Я толкаюсь навстречу его длине, каменеющей с каждой секундой. Ловлю взглядом расширенные зрачки и приоткрытые губы, с которых срываются шершавые хрипы. Выражение его лица в этот момент — моя лучшая награда, ведь он совсем не умеет притворяться. Тайлер не предпринимает ханжеской попытки отстраниться, когда достигает финиша, продолжая неотрывно следить, как я принимаю вкус его наслаждения. Помогает мне подняться и, прижав к себе, глубоко целует в губы. В мозгу нечаянным выстрелом гремит мысль, что даже после более скромного орального эксперимента Итан никогда меня не целовал. Мне нужно приготовить завтрак. Сегодня мы многое должны успеть. Ты обещал мне проехаться по магазинам, помнишь? Снова улыбка, почти невидимая, как солнечный луч, мелькнувший в тончайшем зазоре двери. Я помню о своих обещаниях. От его пристального взгляда я снова начинаю смущаться, поэтому припускаю голос веселостью и шлепаю его по обнаженному плечу. А теперь иди в душ и возвращайся голодным. Шопинг и я терпеть не можем ждать. Тайлер разворачивается и твердой поступью выходит из кухни. Я же смотрю вслед его удаляющейся спине уже во второй раз за это утро, чувствуя себя неисправимо счастливой. «А почему ты снялся с турнира?» «Досрочно», интересуюсь, пока Тайлер паркует свой внедорожник недалеко от девятиэтажного здания Мейсис. «Это ни на что не влияло. Я хотел к тебе». Я в очередной раз удивляюсь, как скупо он распоряжается словами. Наверное, так происходит, когда человек знает им цену. Я рада, что ты приехал раньше. Я тоже. Обожаю Мейсис. Тараторю по дороге с парковки, чтобы не позволять чувству волнения, овладеть собой. До этого дня я не совершала домашних покупок в компании мужчины. Итан пару раз сопровождал меня в магазин белья. Но даже это далеко не так интимно, как покупать вещи в наш общий дом. Там есть потрясающее постельное белье, милые бамбуковые салфетки и ароматизированные свечи. Спохватившись, что Тайлеру может быть совсем не по вкусу превращение его дома в логово Бри Ван де Камп, героини сериала «Отчаянные домохозяйки». Примечание автора. Я считаю нужным добавить. Выберем те, которые тебе понравятся. Бери все, что посчитаешь необходимым, Рика. Тебе не нужно моего разрешения. Едва мы вместе с другими посетителями вливаемся внутрь здания, я хватаю его за руки, утягивая в сторону лифтов. Не хочу толпиться на переполненном эскалаторе. Возле лифта совсем нет очереди. От того, как резко Тайлер останавливается, запястье болезненно дергается. «В чем дело?» — вглядываюсь в его застывшее лицо. «Ты передумал идти?» «Я бы предпочел эскалатор». Я решаю не заострять на этом большого внимания и, кивнув, тяну его в противоположную сторону. В конце концов, у каждого могут быть свои пунктики. Я, например, ненавижу метро после того, как посмотрела фильм о террористах, и при возможности стараюсь его избегать. В течение 4 часов мы слоняемся по торговому центру, набивая корзину кучей всего, что предположительно должно сделать квартиру более обжитой и уютной. От густых махровых полотенец до тяжелого стального подноса, на котором, как я вдруг решила, буду приносить Тайлеру завтрак. Каждая мелочь, на которую падает взгляд, неожиданно обретает свое предназначение, воплощая будущие моменты нашей совместной жизни. Еще немного, умоляюще смотрю на Тайлера, терпеливо сносящего мой приступ шопоголической истерии. Я совсем не устал. Мне нравится за тобой наблюдать. Меня посещает мысль, что, не считая сестры, еще ни с кем мне не было так просто, как с Тайлером. Я точно уверена, что он говорит именно то, о чем думает, без желания угодить или ввести в заблуждение. И это расслабляет. Честность и прямота — большая редкость в наши дни. Я закончила. Все же решаю не злоупотреблять его терпением. Осмелев, встаю на цыпочки и прикасаюсь губами к теплой щеке. «Спасибо». Тайлер быстро трогает пальцами то место, куда я его поцеловала, и молча кивает. «Мне понравилось», — говорит несколькими секундами спустя. «Тогда у меня для тебя хорошие новости, Тай», — бросаю кокетливо. «Я буду делать это часто». Молчаливое одобрение в его взгляде лучше всяких слов. Ему нравится. «Я хочу оплатить половину». С беспокойством наблюдаю, как счет на кассе переваливает за 4-значную сумму. Тайлер молча качает головой и накрывает ладонью мое запястье. Осекаю попытку извлечь из сумки кошелек. «В этом нет ничего такого, Тай. Мне приятно делить с тобой расходы». «У меня достаточно денег», — повторяет он когда-то сказанную фразу. «Я хочу тратить их на тебя». Правда, палка о двух концах. С ней тяжело спорить. «Надеюсь, сейчас ты не будешь против лифта». Игриво толкаю Тайлера в бок, когда наша груженная бесчисленными пакетами тележка выкатывается с кассы, потому что вдвоем нам это не унести. Тайлер послушно идет за мной к лифтам, помогает мне закатить тележку внутрь, но как только двери начинают съезжаться, покидает кабину. «Встретимся внизу», — слышится его голос в исчезающий зазор. Я в недоумении глазею на серебристые створки лифта до тех пор, пока тот не достигает 1-го этажа. У Тайлера клаустрофобия? Боязнь замкнутого пространства совсем не вяжется у меня с ним, всегда таким спокойным, сильным и невозмутимым. С другой стороны, чем еще объяснить его поведение? «Прости, что сразу не поняла. Виновато смотрю на него после того, как он спускается с эскалатора. Ты боишься закрытых помещений?» «Не люблю в них находиться», — безэмоционально отзывается Тайлер, извлекая из тележки пакеты. Он не выглядит раздраженным или смущенным, поэтому я решаю это обсудить. «Я могу постараться тебе помочь. В университете у нас был курс психологии. Нужно выяснить истинную причину фобии и ее проработать». «Я знаю причину». Забытое чувство возвращается вновь. Фантомная боль за него. Уверена, этот страх — следствие его тяжелого детства. «Не хочешь мне рассказать?» «Нет». «Я понимаю, ты пытаешься защитить себя от боли, но...» «Нет». Темные глаза Тайлера смотрят на меня с обычной прямотой, за которой угадывается сочувствие, тревога. «Я пытаюсь защитить от боли тебя».